Глава 42. «Лина, с тобой все в порядке?» К нам во весь опор мчала Марина. Страунг шумно выдохнул и отпустил меня. Я чуть не выругалась. «Тьфу ты! Как же она не вовремя! Минуты бы позже, и он поцеловал бы меня. А теперь вот момент упущен». «Леди Лина в безопасности», — вместо меня ответил Страунг. «А-а-а!» — протянула Марина, увидев нас на одном коне, да еще и в нескромной близости. «Я это уже поняла». Я скрипнула зубами в негодовании. «Поняла она, видите ли. А у меня поцелуй накрылся медным тазом. Объятия Страунга волновали так, что хоть вой. Впрочем, если бы его руки не держали меня, то я свалилась бы с лошади. Так что это были не настолько объятия, насколько удерживающий жест». «Леди Марина, если вас не затруднит, возьмите коня леди Лины за поводье и выведите на дорогу», — попросил Страунг. «А леди Лина какое-то время поедет со мной. На ближайшем постоялом дворе мы сменим коня, и она поедет самостоятельно». «Выходит, он боится, что с моим конем что-то не так, раз он понес, либо пострадал, когда угодил ногой в ямку. А по мне, так я бы все время ехала со Страунгом. Мне понравилось, как трепетно он держит меня в объятиях. И я могла бы поклясться, что делал он это с удовольствием, а не из-за сложившихся обстоятельств». К нам подъехали Гоша и Толик, оба взволнованные, но, увидев, что со мной все хорошо, заулыбались. Все дружно мы направились в сторону дороги по протаренному пути. Там, где мы проехали, были примяты кусты, сломаны ветви, так что заблудиться нам не грозило. Оказавшись на дороге, мы со Страунгом поехали посередине. Гоша и Толик слева, а Марина справа, придерживая моего коня, который теперь трусил позади нас. Так мы заняли всю дорогу, но зато складывалось ощущение, будто мы все заодно и все дружны, включая Страунга. Впрочем, он сделался куда приветливее и даже умиротворенно улыбался. «Давно хотел пуститься в путешествие без свиты и всяких обязательств», — заявил он довольным голосом. «С придворными столько суеты, столько гомона и условностей, что ни одна поездка не доставит удовольствия. То леди изнеженно требует особого внимания, то лорды капризничают и не меньше леди. Вечно приходится подстраиваться под шумные колонны путников. А сейчас у нас весьма скромная и дружная компания». Слово «дружная» прозвучало настолько тепло, что я даже ощутила трепет. Вечно одинокий Страунг назвал нас своими друзьями, а это дорогого стоит. А мы ничего толком не сделали для того, чтобы подружиться, но заслужили его признание. И тут я поняла, что он со свойственным ему проницанием сумел прочувствовать наш настрой. Оттого и сменил свое отношение к нам с враждебного на дружественное. Впрочем, ко мне он и прежде относился нормально, но вот мои друзья были костью в его горле. Зато теперь лед отчуждения таял прямо на глазах. Страунг разговорился. «Жизнь в замке связана с постоянными условностями и обязанностями. То на бал я обязан прийти, то на ужин явиться, то сопроводить повелителя на охоте. Это сильно напрягает. Личного времени совсем нет. Все ради повелителя и в угоду его причудам». «А мне казалось, что вы предоставлены самому себе», — поделилась я наблюдениями. «Это лишь видимость. В замке все подчинено повелителю и его желаниям». «Ничего удивительного», — откликнулся Гоша. «Ни один правитель не потерпит вольнодумцев и тех, кто не повинуется его воле. Так что ваш повелитель вполне предсказуем». «Это верно», — согласился с улыбкой Страунг, подбадривая коня поводьями. Но так было не всегда. Пока был жив отец повелителя, жизнь была иная. Каждый был волен жить своей жизнью. Повелитель-отец был справедлив и мудр. Он видел неуемный и взбалмошный характер старшего сына и хотел передать власть более рассудительному и сдержанному младшему сыну Ластрану. Но потом... Голос Страунга прервался, и я услышала, как он нервно сглотнул, но тут же продолжил. Младший сын пропал, и никто его не видел больше. Вскоре умер повелитель-отец, и власть перешла Лацису. Вот тогда и начались балы, приемы, охоты и прожигание жизни. Прежде к горожанам-магам власти относились либерально, но при Лацисе принялись беспощадно истреблять, будто те могут свергнуть его. «А что, разве такое возможно?» — удивилась Марина. «Нет», — Страунг покачал головой. «Единственный, кто может претендовать на престол, это младший брат повелителя. Но о нем много лет ничего не слышно». «То есть, если он объявится, то возможен госпереворот?» У меня аж глаза расширились при мысли, Какое сражение может разразиться в воздухе, когда сотни драконов будут оспаривать власть, поддерживая одного из братьев? Госпереворот? Он задумался на мгновение. Вряд ли. Я был знаком с Ластраном и не замечал в нем жажды власти. Конечно, он был готов принять власть по велению отца, но драться с братом за трон он не будет. Как знать, как знать. С сомнением протянула я. Это вы, лорд Страунг, так думаете, но мы не знаем об истинных намерениях Ластрана. Я уверен в нем, жаром вспылил Страунг. Он ни за что не восстанет против брата ради власти, ведь Ласс с живым с трона не сойдет, а его смерти не захочет Ластран. Тут голос Страунга резко померк. Впрочем, зачем поминать Ластрана? Его либо нет в живых, либо он не желает возвращаться и живет обособленно. «Наверное, ваша с ним дружба была основана на любви к уединению», — отметила я. «Возможно», — неопределенно откликнулся он. «Было видно, насколько ему тяжело досталась потеря друга. Возможно, Ластран был единственным, кто понимал Страунга и разделял его интересы».